Николай Назаркин. «Изумрудная рыбка. Палатные рассказы. Москва. Самокат. 2007 год». Содержание. Про рыбалку. Свадебный автобус. «Изумрудная рыбка». Завтрашние сосиски. 4,5 литра. Арбуз с творогом и колбасой. «Ах, миледи!» Про личную жизнь. На ЭКГ. «Еще поплачь». Кап. Уши улыбаются. Замороженным. Наш коридор. Синий свет. Вот что я хочу сказать читателям. Многие любят, чтобы в книжках или в кино были всякие увлекательные приключения, волшебные превращения, драконы и маги, принцессы и чудеса. А в нашей обыкновенной жизни нет никаких чудес и приключений. У родителей работа, у детей школа, вот и все события. Хорошо это или не очень? Сами подумайте. Если приключение, значит, надо кого-то спасать, значит, страдает кто-то, плохо ему, больно или обидно. А если никто в спасении не нуждается, значит, все в порядке. Это с одной стороны. А с другой, иногда нам очень-очень нужны чудеса. Потому что часто с человеком происходят разные неприятности. То он заболеет, то с другом поссорится, то в девчонку влюбится, а ребята дразнятся, и родители туда же, рано еще говорят. И ничего не поделаешь. Приходится решать свои проблемы без магического оружия, без колдовства и без волшебного эликсира. Из-за этого-то слабый человек не любит обыкновенную жизнь и даже боится ее. Случится что-нибудь, он опускает руки и страдает. «Ах, какой я несчастный!» И ему тоскливо, и другим тоже. А бывает ли по-другому? В этой книжке говорится о ребятах, которые тяжело больны. Можно сказать, неизлечимо, и жить им трудно. Гораздо труднее, чем многим из нас. Вместо увлекательных приключений у них больничный режим, уколы, капельницы и прочие, сами понимаете, удовольствия. Вместо дракона – болезнь. И никакое волшебство им не поможет, потому что не в сказке живем, не в кино. А в остальном они такие же, как мы. Играют, выдумывают что-нибудь, влюбляются, спорят, читают и фантазируют. Только не дома, а в больнице. Если дома болеть, это еще ничего. Тут родители все-таки и друзья могут зайти, и книжек много, и других развлечений. А в больничной палате там совсем особая жизнь. Но вы не бойтесь, что сейчас начнете читать про больницу, и все будет грустно. Наоборот, иногда будет весело и даже смешно. А иногда, впрочем, сами увидите. Читайте, пожалуйста. Мария Порядина. Про рыбалку. Однажды в пятницу мы с Серым решили пойти на рыбалку. Ну, то есть решили мы еще в среду, но до пятницы все откладывали. В пятницу отделение сам Андрей Юрьевич обходит, а Серый Андрей Юрьевича опасается. Он никого не боится, но Андрея Юрьевича опасается. А в пятницу мы уже твердо решили, что завтра с утра все. Тем более, что Юрка из 8-й палаты сказал, что здесь до прудов расплюнуть. И на костылях можно, если захотеть. А мы без костылей были. Мы были выздоравливающие. К тому же в пятницу вечером был родительский день. И хоть все гостинцы сразу сдавали в холодильник, чтобы старшая сестра не ругалась, но немного конфет вполне можно было припрятать и обойтись без хлеба с яйцом на завтрак. Какао и кашу ела только малышня всякая. «А давай Пашку возьмем», — сказал Серый в пятницу вечером. «Ну ты придумал», — сказал я. «Завтра утром не мог еще придумать. Чего ж нам все планы менять?» «Мы не будем менять», — сказал Серый. «Пашка — понимающий человек». «Понимающий-то он, конечно, понимающий. Уж не так уверенно», — сказал я. Мне стало стыдно, что я против Пашки. Хотя он и правда был понимающим человеком и не жмотился книжками, как некоторые. «Но он же на коляске. Куда он на коляске?» «Ерунда», — сказал Серый. «Юрка сказал, что на костылях можно, а на коляске быстрее, чем на костылях». «А дырка?» — сказал я. Серый задумался. «Дырка была самым главным местом нашего плана. Она была в заборе, потому что никто из ворот нас не выпустит, будь мы хоть 100 000 раз выздоравливающие. А потом Розалия Михайловна на занятиях восстановительной гимнастикой рассказывает нам о пользе свежего воздуха. Ха! Но была дырка на стыке бетонных заборных плит. Юрка сказал, что когда он лежал в марте сюда, врезался грузовик, МАЗ. Мы не очень верили Юрке про МАЗ, потому что он никак не мог запомнить отличие ястребка от чайки. Вот уж элементарное дело. У ястребка нос курносый, а у... «Может, пролезет?» — сказал Серый. «Ну, может». Я засомневался. Я помнил, что дырка узкая. Мы пролезали свободно. Но коляска — это коляска. Однако мне подумалось, что если повернуть коляску как-нибудь углом, то, может, и пролезет. «Точно пролезет!» — убежденно сказал Серый. Ему очень хотелось, чтобы Пашкина коляска пролезла. «Померить нужно», — сказал я. Мы задумались. Было уже 9:30, в 10 отбой. А сегодня Лина Петровна дежурит. Она вредная, вечно норовит проверить. «Ты с какой палаты, мальчик?» Таким сладким голосом спрашивает, как будто не знает, что я из второй. Как будто она мне не делала 1.5 месяца уколы 3 раза в сутки. И что сюда, в 9-ю, я прихожу дружить, а не нарушать их дурацкие распорядки. Если мы хотим проверить, то надо торопиться. И тут зазвонил телефон. Баба Настя, она бабушка Шурика из 4-й палаты и лежит тут с ним, потому что Шурик еще совсем маленький. А еще она помогает нянечкам мыть полы и окна и ворчать на нас, если мы немножко забываем, что мы в больнице и поэтому должны себя вести тихо и скучно. Взяла трубку и потом позвала Серого. Это звонила его мама. И они разговаривали целых 30 минут, потому что даже если отвечать просто «да», «хорошо» и «нет», «не болит», то все равно разговор с мамой никак не заканчивается. Мамы вечно хотят знать много всяких дурацких неважных вещей. Что мы ели на завтрак, и не испачкал ли я ту клетчатую рубашку, а если испачкаешь, то возьми ту синенькую, помнишь, она в тумбочке на 2-й полке, а грязную положи в пакет. Только пакет бери не из-под персиков, а то я тебя знаю, ты ведь... И так дальше. Так что до отбоя мы не успели. А потом, когда я лежал в темноте и думал про рыбалку, дырку и коляску, я понял, что никак не усну, если не узнаю точно. Я встал и надел свои тренировочные штаны и пошел в коридор. Лина Петровна сидела сейчас наверняка в Сестринской и смотрела кино после программы «Время», так что я не очень осторожничал. И в коридоре я увидел Серого. Он стоял с веревкой и мерил коляску. «Здорово!» — тихим ночным голосом сказал Серый. «Выходит, вот столько! Я тут узел завязал!» «А дырка?» — спросил я. «Не знаю», — сказал Серый. «Вроде больше». «Надо идти проверять», — сказал я. «Надо», — сказал Серый.